Светлейший же Хорнеджитев переживал, хватит ли у юнца сил организовать достойный алтарь, хотя бы временный. Пропащих или лишних людей, жрец был в этом уверен, не бывает. Люди всякие нужны, люди всякие важны. К тому же не так уж далеко было до дня летнего солнцестояния, когда было принято приносить жертву Амон-Ура. О, как долго светлейший Хорнеджитев был удостоен чести руководить этим ритуалом. Собственно, светлейшим его называли именно поэтому, и жрец был бы горд, если бы это титулование перешло и к его ученикам. Глава 12. Кровавое зеркало рода Поттер было артефактом таинственным. Никто не мог бы с уверенностью сказать, было ли оно разумным. Да и принципы, которыми оно руководствовалось, определяя опасность, тоже оставались неизвестными. Почему оно подняло тревогу, когда юный наследник оказался недалеко от волшебника, которого застали врасплох, хоть и был ребенок в сопровождении взрослых магов, и почему оно оставалось спокойным, когда его, без единого ответственного взрослого рядом, огрели по затылку? Было ли причиной то, что угроза исходила от маглов, признанных недостаточно опасными, или так оно отозвалось на пожелание конфиденциальности от жителей головы наследника, или, быть может, оно в принципе срабатывало через раз? Это бы, кстати, объяснило, почему от многочисленного когда-то рода остался один семилетний, почти восьмилетний, мальчик. Как бы то ни было, зеркало молчало. Гарри постепенно приходил в себя в полутемном помещении на грязном, видавшем виды матрасе. При первой же возможности так слабый контроль над телом деликатно потянул на себя светлейший Хорнеджитев. Он давно уже был наготове и нетерпение сдерживал только по привычке. Договориться о праве первой ночи у трех старцев не получилось, поэтому очередность общения с бандитами они разыграли в кости. Вообще эта игра в духовном пространстве ни к азарту, ни, тем более, к удаче никакого отношения не имела. Окружение их было целиком и полностью создано волей, так что и результаты броска случайными быть тоже не могли. Черный медведь сошел с дистанции буквально на третьем коне. Он слишком сосредоточился на защите костяшек от понижения результатов броска и пропустил атаку светлейшего Хорнеджитефа на повышение. Получившиеся две семерки были приравнены к нулевому результату. Второй раз этот трюк сработать, конечно, не мог, но ликвидировать такое отставание было уже нереально. Решительный Ван Юншин и светлейший Хорнеджитев шли ноздря в ноздрю. На момент прихода Гарри в сознание впереди был жрец. Он и начал действовать. Глаза гора показывали шесть желающих стать посланниками к богам. Юнец с Дадли были заперты в маленьком помещении, освещенном тусклой лампочкой. С внешней стороны двери путь преграждал засов, начавший стремительно гнить после начертания священного знака и произнесения соответствующего заклятия. Отворилась дверь с тоскливым скрипом. Светлейший Хорнеджитев поймал взгляд первого разбойника, который заглянул в коридор на звук. Простой ментальный импульс, без всяких форм или знаков, погрузил бездарного в сон. И это должен был быть самый обычный, хоть и крепкий сон, если бы не маленькое, но извращенное дополнение от мстительного Ван Юншина. Кто бы мог подумать, что спокойный с виду монах может насылать такие впечатляющие кошмары, да еще и с индивидуальной подстройкой. Даже для опытного в вопросах разума светлейшего было чему поучиться. Через 10 минут в таком же сне пребывали все шестеро мужчин в самом расцвете сил, а Гарри Поттер, наоборот, стал приходить в себя. «Юнец, нам нужен алтарь. Для временного подойдет большая каменная глыба». Светлейший Хорнеджитев попытался решительностью и напором предотвратить поток вопросов. К сожалению, это срабатывало только в начале их знакомства. За чьей им? Эта неприятная манера тянуть гласные досталась Гарри от дяди Люциуса, в меньшей степени, и Драка, в большей степени. Ни у него, ни у наследника Малфоев еще не выходило так же хорошо, как у взрослого, но у обоих уже получалось достаточно неприятно. «Юнец, что за вопросы? Сами боги посвятили тебя в жреческий сан. Ты не можешь не знать, для чего нужен временный алтарь. Убивать людей нехорошо», — отрезал мальчик. «Ну, юнец, зачем же так резко? Почему сразу убийство?» Удивительно, но при необходимости каркающий голос Хорнеджитефа мог звучать мелодичными птичьими трелями, воспринимая это как «жрец сделал задумчивую паузу». Путешествие, да, путешествие к богам, как каникулы. Представь, как тяжело живется этим людям в нашем мире, если им приходится опускаться до похищения детей. Представь, как они здесь страдают. Гарри, ты должен им помочь, это все равно убийство, упрямо заявил Гарри. Жалостливый охотник, голодный охотник, прошелестел черный медведь. Ему предстояла задача значительно более сложная, чем у светлейшего, поэтому он решил включиться на ранних этапах. Вот именно, подхватил жрец, крокодил охотится на газелей, змеи на мышей, праведные на грешников, леопарды на зайцев. Это естественно, так заведено в природе. Ты же не хочешь идти против природы? Хищники охотятся, потому что потом пойманное съедают. Повисла неловкая пауза. Эта фраза просто просила, чтобы после нее черный медведь сказал что-то типа «вот, кстати, об этом». Но даже его атрофированные навыки общения подсказывали, что момент был неподходящим. Пришлось найти другие слова. «Медвежонок, когда-то давным-давно, когда пришло время стать воином, я с одним костяным ножом отправился в чащу. Достойный противник, которого я искал, встретился достаточно быстро. Тот медведь пережил, наверное, 3 зимы, был истощен после спячки и не так уж силен, но и мне было только 12 лет. Бой был сложным, он меня сильно ранил, но после победы я нашел в себе силы вырезать сердце врага и съесть его. Это был знак моего уважения. Я стал един с побежденным, дал его силе и дальше ходить тропами этого мира вместе со мной. Так я получил свое имя. Я правильно понимаю, что вы мне предлагаете часть этих людей зарезать на алтаре во славу Амона-Ра, часть разделать на органы, чтобы съесть, и до конца жизни носить чужие имена, которых я даже не знаю. Брать имя не обязательно, кивком подтвердил индеец общую мысль, имя берут только во время ритуала, когда сами ищут схватки с достойным. После случайных встреч берут только силу. Гарри на секунду стало страшно. Вспомнились рассказы о сумасшедших людях, которых голоса в голове заставляли делать что-то плохое. С другой стороны, некая справедливость в их словах была. Смерть все еще трогала и даже ужасала его, но после регулярного посещения госпиталя Святого Мунга, где он наблюдал и даже лечил довольно неприятные раны, он постепенно морально готовил себя, что рано или поздно станет целителем, и когда-то настанет момент, когда он не сможет спасти пациента, или и того хуже, человек погибнет от его ошибки. Но одно дело ошибка, а другое, вот так хладнокровно и жестоко. Конечно, правильнее было бы связать этих бандитов, вытянуть у них жилы, оставив только череп на позвоночном столбе, и поместить в раствор порошка черного лотоса. Все еще журчащий голос дедушки Вана был непривычно холоден, но, во-первых, у нас нет черного лотоса, а, во-вторых, ничего, кроме морального удовлетворения, это не принесет. Так что давайте ограничимся чем-нибудь полезным. Тебе нужна сила, юнец, заботливо прокаркал светлейший Харниджитев. В схватке это проще, мягко прошелестел черный медведь. Он на секунду попросил контроль над телом. В руке из воздуха сгустился длинный костяной нож. Судя по всему, такой же, как был у индейца во время ритуала. Шаман продолжил, посмотри в глаза врагу, одолей его, и ты станешь воином. Гарри сделал механический шаг в сторону небольшого столика, заваленного остатками закусок, бутылками и окурками. Со стула рядом начинал подниматься смуглый мужик со соловевшими от отмененного сна глазами. Гарри, осторожный вопрос очнувшегося Дадли вывел мальчика из странного состояния полугипнотической решительности. Ты что делаешь? Учитель Хорн хочет, чтобы мы принесли этих бандитов в жертву Амону-Ра, а черный медведь предлагает их съесть. Чтобы стать сильнее, Гарри с радостью вывалил свои проблемы на кузена. Только начавший приходить в себя бандит от этой новости впал в легкую прострацию, поэтому двойной ментальный удар быстро вернул его обратно в беспамятство. Драко и Роджер все полгода добросовестно передавали друзьям, лишенным радости и прихога, ментальную науку директора Дамблдора. Успехов Дадли на этом поприще Гарри, конечно, не достиг, но кое-что мог даже он. Ну, съесть это перебор. Мы сильными как-нибудь по-другому станем. Тренироваться там побольше, например. А вот жертва богам, это важно. Только как-то боязно. Нужно разделить ответственность. То есть, Сириуса позвать, тетя с дядей точно будут против. Сириус тоже может не согласиться. Главное, позвать Гуга, он явно будет за. А Сириус вообще-то должен был за нами присматривать, так что теперь он нам должен. Гуга планировал расстаться с сумасшедшими снежками сразу же по выходе из храма, но как-то не сложилось. Нет, его никто не держал, впрочем, и не прогонял тоже. Просто с ними оказалось интересно и полезно. Например, всего за пару дней он выучил аппарацию, да и про искусство вуду, как ни удивительно, с ними оказалось о чем поговорить. Сам Гуга предпочитал иметь дела с меньшими, старшим же он просто приносил дары, совсем уж редко прося что-то взамен. Безбашенные дурсли же легко и непринужденно торговались с любым великим духом. Гуга до сих пор с трудом осознавал, каким образом у него сожгли куклу в прошлом году. Нет, ему подробно все рассказали, но поверить в то, что помощь папы Легбе и особенно злобного Тижан Петра купили за простого петуха, было очень-очень сложно. А вот поверить, что эти детки нашли кого-то, кого собираются кинуть на алтарь, было, напротив, несложно. Хотя все равно удивляло, да, нет, сам Гуга впервые убил человека где-то в том же возрасте, но он защищал свою жизнь тогда. Впрочем, к тому моменту, когда учитель потребовал принести жертву, его рука уже не дрожала, и он знал нескольких баккаров, которые сделали первое подношение духом еще раньше этих детей. Сириус сильно переживал, но это просто потому, что он по жизни нервный. Он, когда обнаружил, что детей потерял, чуть на стену не полез. А что тогда, спрашивается, было их одних оставлять, если ты за них так беспокоишься? По счастью, он не успел нервничать в кафе на вызов копов, хотя столь тщательно обрабатываемые девки сразу же сбежали, когда он обнаружил пропажу. Почему-то, во-первых, связаться с детьми через артефакт он не догадался, а когда, во-вторых, дети с ним связались сами, не успокоился. Ну, похитили, и что такого? Они же живы, сами этих придурков обработали. Вот даже придумали, как их применить с пользой. Радоваться надо за детей, а не истерить, как курортная девица. Какие бонусы за врага, побежденного в честном бою, дают Лаа, негр знал. А вот что за это выделит от щедрот своих давно забытые боги, мог только догадываться. Но был твердо намерен это выяснить. Глава 13. Светлейший Гарри Поттер, светлейший Дадли Дурсль, светлейший Гуга Великий. Фамилии вообще-то у шамана не было, а эту он придумал для фальшивого паспорта, и просто обычный Сириус Блэк, подлый трус. Понуро сидели редком на кровати в гостиничном номере и второй час слушали занудную лекцию Петуньи Дурсль об ответственности, морали и гуманистических ценностях. Вещала миссис Дурсль без огонька, так как не могла отделаться от мысли, что из похитителя ее родного сына, которого буквально выдернули из-под ножа, вышло бы отличное удобрение для ее любимых охотничьих бегоний. Цветочки, конечно, не обделяли, мистер Грюм регулярно приносил им туши фистралов, но бедняжки же наверняка устали от однообразной диеты, так что ругаться получалось только потому, что не прошла еще злостно-безалаберность Сириуса. Из всех зрителей самым внимательным был Гуга, так как он открывал для себя много нового, но все равно сидел, наклонив голову, потому что здесь так было принято. Старшие Дурсли решили поинтересоваться делами детей в самый неподходящий момент, поэтому последний оставшийся бандит не достался великодушному Амон-Ра, а ушел, по мнению Гуга, на алхимические эксперименты. На самом деле, что с ним делать, Петунья не знала, но решила, что в крайнем случае украсит елку по обычаю друидов. Впрочем, все желающие программу к тому моменту выполнили. Сиятельный Амон-Ра был действительно великодушен. Всего два бесполезных человечка оказались так же полезны для магии шамана, как десяток младенцев, принесенных в жертву барону Саметиру. А египетский бог еще и физической силы прибавил. Вудуист, конечно, сохранит преданность Лаа, но на следующее солнцестояние он определенно опять будет искать алтарь Амона-Ра. А вообще надо поузнавать, кому еще можно принести жертвы. Вот, кстати, а эти ваши гуманистические ценности, они мне что дадут, если им в жертву человека принести? Миссис Дурсль застыла парализованной, поэтому очень тихая фраза верно на пиздюлей была отчетливо слышна. Слушать про гуманистические ценности сразу стало неинтересно. Неправильное какое-то божество. Надо было сменить тему. Так что вы нашли в этих своих бумажках, есть какие-то упоминания о черепе? Судя по записям, все содержимое гробницы светлейшего Харниджитефа было отправлено в Англию еще 100 лет назад. Полного перечня предметов в архивах нет, но упоминается, что вещей набралось несколько ящиков, так что велика вероятность, что артефакт там тоже был. К сожалению, скорее всего, артефакт сейчас именно там. К сожалению, так как в Англии башен несравненно больше, чем в Египте. На проверку их всех может уйти полжизни. Петунья все еще приходила в себя, оскорбленная таким отношением к гуманистическим ценностям, поэтому новостями делился ее муж. А огненное существо, огненных существ же должно быть немного, попытался включить детектива Дадли. В любом доме волшебников есть камин, а в любом камине рано или поздно заводится саламандра. Какие-то маги их прогоняют, но многим они нравятся, так что встречаются эти существа повсеместно. Обломал ребенка все еще печальный из-за своего косяка Сириус. «Давайте думать логически», — привычно предложил Дадли, а все взрослые, кроме еще недостаточно знакомого с будущим детективом Гуга, закатили глаза. Гарри же откликнулся с энтузиазмом. «Если живет наверху башни, то кто-то важный. Если любовный череп чем-то задвинут, то кто-то старенький», — подхватил Дадли. «Если много книг, то умный». Про книги Деннис потом добавил, если странные артефакты и огненное существо рядом с книгами, то с чудинкой, если важный, старый умный с чудинкой, то дедушка Дамблдор, подытожил Дадли. Все задумались, в первую очередь о том, что делать, если череп действительно у директора. Ракху с интересом осматривал развалины особняка лорда Розье. Может быть, конечно, развалины это преувеличение, но жилым дом не выглядел точно. Полученные от языка сведения о кончине Нова, того в через Эвбихрама, к тому же нежно любимого стервой Кали, привели нового Джамадара именно в это место. К сожалению, здесь след и обрывался. Поместье было законсервировано, проникнуть туда теоретически было возможно, только зачем? Джефф и так сказал, что сын погибшего владельца уехал из страны. По большому счету, Ракху здесь только для того, чтобы отдохнуть от чертовых фанатиков. После панического бегства из разрушенного святилища они провели ритуал мстительного взгляда, из которого и узнали, где следует нанести ответный удар. Сам глава никакого желания повторно принимать участие в боевой операции не испытывал, поэтому отговорился необходимостью исполнять другую волю богини и смылся сюда, отдохнуть на природе. Благословленные же молодым человеком рядовые члены ордена отправились по дороге войны. Ракху уже собирался возвращаться на точку сбора. Новое святилище решили не устраивать до тех пор, пока ситуация не устаканится, когда у дома появился крепкий немолодой человек с протезом вместо ноги и с искусственным глазом. Развитое чутье старого Аврора подсказало Аластеру Грюму, что шум после убийства лорда Розье улегся достаточно, и это идеальный момент, чтобы продолжить мародерку законного трофея. Сестра Изабелла спокойно рассматривала то, что осталось от их временного штаба. Обычная квартира в не самом фешенебельном районе города была изуродована зверски. Погибли сестры Рози, Марианна и братья Давид, Джонатан и Джейкоб. Тяжелый удар по их ордену, но переносимый. Никто и не ждал, что Великая война света пройдет без жертв. Павшие смогли послужить общему великому делу, поэтому должны были быть сейчас счастливы. Значительно хуже было то, что они потеряли след врага. Еще после первой операции они не решились преследовать выживших. К сожалению, силы врага оказались значительнее, чем они ожидали. Но это даже логично, это ведь враг. Божественное видение не показало бы им что-то незначительное. Боестолкновение всего лишь выявило недостаточность их подготовки и тренировок. И чтобы взять реванш, нужно организовать следующую встречу. А для этого опять найти врагов. Как ни прискорбно, самостоятельно братству с этой задачей не справиться, нужна была помощь. Именно поэтому сестра Изабелла отсутствовала на оперативной квартире, так как возвращалась от детектива. К сожалению, их финансовые возможности были ограничены, так что нанятый специалист больше занимался поиском домашних животных, чем выслеживанием людей. К счастью, найти группу смуглых бородатых мужчин, одетых в тюрбаны, оказалось даже проще, чем потерянную собачку. Только найти объекты и найти базу объектов было разными понятиями. Как выяснилось, враги не оставались на месте больше нескольких часов. Сначала их видели в разных районах города, а потом и вовсе следы резко пропали. То ли нашли особо надежное укрытие, то ли стали использовать средства, чтобы остаться незамеченными. Что ж, сестра Изабелла знала о своих недостатках и недостатках своих братьев и сестер. Они умели очень мало, преступно мало, но это просто означало, что они должны больше использовать свои достоинства. Они не боятся смерти. Всего и нужно, что дать врагам захватить себя и осветить их последний путь священным пламенем. Сестра Изабелла была полностью готова к такому развитию событий. Мистер Смит раздраженно смотрел на побоище на месте отеля «Три Лилии». Название такое же дурацкое и нелепое, как это дело. И как всегда, когда в деле появляется что-нибудь безумное, это дело в конце концов скидывают им. Нет, с одной стороны, логично, что дело, где фигурирует всякая фигня, которую не следует показывать по телевизору, достается подразделению негласной деятельности. С другой стороны, Текучка в подразделении просто страшная. Джон Смит знал это как никто другой. Им скидывали все без единого исключения дела, которые способствуют ночным кошмарам и совершенно не способствуют нормальной психике. И это только полбеды. Стрессоустойчивых полицейских все-таки достаточно. Вторая же причина – постоянные заклятия забвения – делала и так сложную с моральной точки зрения работу и вовсе невыносимой. Никто из предшественников Джона не продержался на этой позиции больше 2 лет, приличная часть из них уходила сразу на специализированное лечение. Сам мистер Смит работал в подразделении уже больше 10 лет. Как и все его более-менее постоянные коллеги, он был сквибом. Ничего специально организованного, просто естественный отбор. У сквибов с аврорами получалось договориться, а у наиболее опытных и перекинуть свои проблемы на их плечи. И именно это собирался сделать сейчас мистер Смит. Безудержным, неадекватным, совершенно не считающимся со статутом секретности волшебством тянуло от всей этой ситуации. И от испачканного в крови алтаря, и от идеально ровной дыры в полу, и от следов огня на стенах. И даже погибшие в странных одеждах подозрительно напоминали волшебников. Все это обязательно нужно сделать головной болью авроров, но не только. Это дело было настолько вопиющим, что у мистера Смита также появилось желание не ограничиваться сообщением. Как и многие сквибы, не знающие даже своей родни, а прекрасное имя Джон Смит мужчине когда-то дали в приюте, полицейский недолюбливал волшебство и волшебников. Маги же в этом случае конкретно распоясались, и они совершенно не правы, если считают, что правительство не сможет с этим ничего сделать. Надо бы напомнить им, кто в доме хозяин. Глава 14. Прелесть коллекционирования в том, что никогда не знаешь наперед, какая из любовно собранных штуковин может сильно понадобиться кому-то другому, и что можно запросить взамен. Этот таинственный, будоражащий, директор Дамблдор сказал бы даже сакральный, процесс был чуть ли не лучшим во всем коллекционировании. Вот кто бы мог подумать, что этот скучный бесполезный артефакт, который он спер по случаю в Британском музее, можно будет так выгодно обменять. И зачем Сириус так сразу и откровенно выложил, почему он насколько сильно нуждается в этом предмете? Кто же так торгуется? Неправильный из него какой-то слизеринец. Альбус задумался, что он потребует на обмен. Просить что-то из наследия Блэков было бы слишком скучно. Гораздо забавнее попросить что-нибудь из даров смерти, особенно палочку или мантию. Ну и что, что они уже у директора, это же сначала догадаться надо. Да и как эта их компания будет вызволять его палочку из кармана или мантию из сейфа Гринготтса, было бы забавно посмотреть. Попросить воскрешающий камень соблазнительно, но обмен был бы слишком неравным. Как глава Визингомата он все-таки любил хорошие сделки, а обмен бесполезной черепушки на один из главных британских артефактов выходил просто каким-то выкручиванием рук. Вообще логично попросить что-то египетское, раз уж большая часть заинтересованных там, и желательно бы что-то такое, что сможет достать только Гарри. В конце концов, череп нужен именно мальчику, а не кому-то другому. Но подписать на добычу артефакта только Поттера нереально, там слишком много помощников рядом. Вот разве что. Тренированная память директора буквально из ниоткуда достала воспоминания аудитории, полной маленьких детей. Он оставил себе ровно 2 воспоминания после года преподавания в Прихаге. Это перечень всех тех знаний, что он дал детям. Стремительно перебирая лица из первого воспоминания, опытный менталист быстро отыскал ребенка с фамильными чертами Поттеров, а потом стал анализировать его магию. Так, крестраж куда-то делся. Это даже к лучшему. Ментальная защита непробиваемая. Странно, Альбус до этого момента был уверен, что ментальная защита, которую он не смог бы взломать, есть только у неодушевленных объектов, и то с вариантами. Ну, нет так нет, значит, мальчик способный, развит физически, так как вовсю использует ци, вызывает уважение. Западные волшебники часто пренебрегают восточными методиками. Прана, кстати, тоже на высоте. О, мощный концентратор, завязанный на ауру. Непонятно что, но вроде бы не палочка, и несколько довольно неплохо натренированных заклинаний, буквально вдавленных в магию ребенка. Прекрасно. И, конечно, посвящение воде. Просто замечательный результат для этого возраста. Да у Гарри есть все шансы к 11 годам достигнуть уровня развития тома. В любом случае особенно радует, что мальчик – адепт водной магии. Так, что у нас там есть из затонувших реликвий? Так, отправить мальчика в Самобах или Двораку было бы лучше, но он не может покидать Египет, Так что Гераклион, о городе писал Геродот, погиб Гераклион от землетрясения и вызванного им цунами. По крайней мере, по каким-то магглавским источникам. На самом деле именно Гераклион пострадал, так как был слишком близко от Менуфиса, в котором располагалось очень серьезное святилище Исиды. Арабы, господствовавшие на тот момент в регионе, были отнюдь не в восторге от этого факта. Настолько не в восторге, что попробовали поторопить главную жрицу на встречу со своей богиней. Цели своей достигли, но ушла волшебница достойно, так сказать, громко хлопнув дверью. Хроники говорят, что из победителей выжили единицы, а вся область опустилась под воду, и долгое время подходить к этой воде строго не рекомендовалось. В принципе, регион не исследован весь, и Альбус был бы рад любому сувениру оттуда, но это было бы, опять же, слишком просто. К сожалению, никаких конкретных артефактов, которые бы точно были погребены в этом регионе, он не знал, поэтому продолжил рассуждать логически. Александрийская библиотека была меньше, чем в дне пути от затопленного региона. Разграблялась и сжигалась она на протяжении 600 лет, сначала Цезарем, случайно, потом христианами, целенаправленно, потом арабами, уже просто по привычке. И у простых солдат могло и не хватить энтузиазма на уничтожение наиболее сильно зачарованных магических текстов. Более того, отдельные глиняные таблички вполне могли выжить и в представлении, устроенном оставшейся безымянной жрицей Изиды. Вот их и запросим. Кстати, Сириус, мальчик мой, я тут вспомнил. А ты хорошо понимаешь шумеро-аккадскую клинопись? Прекрасная представительная и разнообразная библиотека Аластера Грюма появилась не по взмаху волшебной палочки. Точнее, конечно, по взмаху, но этот взмах скорее помог нескольким книгам сменить владельца, чем создал их из воздуха. Аластер родился в семье потомственных мракоборцев, и какие-то книги ему достались от предков. Но именно он увеличил библиотеку практически в 2 раза. Особенно активно библиотека прирастала во время войны с тем, кого нельзя называть. Времена, конечно, были темными, но исключительно благодатными для коллекционирования. Мистер Грюм знал толк в коллекционировании книг и артефактов и был глубоко убежден, что увлечение это очень интимное, не терпящие свидетелей и особенно конкурентов. Поэтому мракоборец был крайне недоволен, что перед особняком лорда Рози ошивается какой-то подозрительный тип. Нужно было определиться, что делать: вести переговоры, конфундус, попробовать уладить недоразумение, обливейт, или представить, что здесь никого не было, а Вада Кедавра и прекрасное специализированное заклинание из области трансфигурации, чтобы избавиться от трупа. «Ты кто такой?» — начал Аврор в привычной для себя манере, наставив на обвиняемого волшебную палочку. Ракху до недавнего времени вел тихую замкнутую жизнь, поэтому никогда не был хорош в искусстве переговоров, особенно жестких, и он прискорбно мало знал о европейских волшебниках, слабо представляя их возможности. Сыграло свою роль ли то разочарование, которое накрыло молодого человека, когда он осознал, что вместо предвкушаемого отдыха его ждут очередные проблемы. В общем, его ответ оказался настолько неправильным, настолько это вообще возможно. «Это ты кто такой? Я сюда первым пришел». «Ага», — понял грозный глаз, — «какая-то шушера из Лютного. Можно легко представить, что я никого не видел». И во исполнение этого решения волшебник отправил в ненужного свидетеля убивающее проклятие. Каким-то чудом Ракху увернулся. К огромному сожалению всех, без единого исключения, присутствующих, новый Джамадар секты Тхагов был на территории Британских островов совершенно не по своей воле. Лично Ракху было глубоко фиолетово, кто какие заклинания использует. Чего нельзя было сказать о черной Кали. Богиня считала убивающее заклинание сакральным, посвященным ей и только ей, и была полна решимости поддерживать монополию на его использование исключительно ее жрецами, о чем она незамедлительно сообщила своему жрецу в самой эмоциональной форме. И, так как никакого доверия нерадивому служителю не было, попробовала сразу же решить вопрос самостоятельно, отстранив его от управления собственным телом. Первым делом аватара продемонстрировал оригинальное исполнение Авады Кедавры. Несмотря на то, что 2 луча из глаз не сопровождались какими-либо лишними жестами и словами, то есть ударили чертовски быстро и внезапно, старый мракоборец тоже успел увернуться. Началось эпичнейшее сражение, полное священного огня, сильнейших заклинаний всего спектра темной магии и божественного намерения. На другой же плоскости бытия одновременно происходило другое не менее эпичное сражение. Ракху, собрав в кулак всю имеющуюся волю, пытался вытурить Кали из своего тела, вернув управление законному владельцу. Задача была на уровне нерешаемой. Было ощущение, что Ракху раз за разом с разбега бьется о бетонную стену. Отчаяние накатывало волнами, но терять индусу было уже нечего, так что он монотонно продолжал пробовать, и через некоторое время что-то начало получаться. Аластер Грюм встречался в жизни с самыми разными противниками, но такого, что произошло с сомнительным мужиком, он еще не видел. Его моторика в одно мгновение целиком и полностью изменилась, лицо исказило ужасающая гримаса, а глаза так и норовили послать очередную аваду. И самое противное, что на самого сумасшедшего Авада не действовало совершенно, вот вообще, даже не замедляло. Рассуждать о возможном и невозможном было некогда, так что оставалось только сохранить свою жизнь и перебирать какие-то альтернативные варианты воздействия. Самое поганое, что противник не защищался, на него просто не действовали заклинания, или Аврор этого действия просто не замечал. Грюм бы уже покинул негостеприимную обитель лорда Розье, но с холодком вдоль позвоночника обнаружил, что аппарация заблокирована. Методом перебора выяснилось, что лучше всего из его арсенала работают заклинания сферы разума. Подчинение, ошеломление, конфундусы и все такое. Они хотя бы замедляли это чудовище. Ну и священное пламя вроде как тоже несколько снижало пыл этой машины для уничтожения разумных. Поднажав на ментальные заклинания, Грюм стал замечать, что выражение морды человекоподобного монстра на короткие мгновения изменяется. Еще через некоторое время наблюдения мракоборец понял, что его оппонент пытается скинуть одержимость. И магия Грюма ему в этом существенно помогает, хотя почему-то не вредит его телу. После 15 минут боя Аластер был готов договариваться и вообще мирно существовать с кем угодно, кто бы ни пришел на смену захватившей тело врага сущности. Без этой внутренней борьбы его бы раскатали в первые минуты 3. Несмотря на утроенные благодаря надежде усилия и увеличение доли узкоспециализированных изгоняющих чар, додавить тварь оказалось непросто. По окончании боя оба буквально рухнули на траву. Над ними успокаивающе нависало небо. Силы хоть на что-то нашлись только через полчаса. «Так ты все-таки кто?» Вопрос у них обоих получился на удивление синхронно. Глава 15. «Привет, Гарри. Привет, Дадли. Привет, Роджер. Привет, Драко, Невилл. Привет всем. Ну, как? Нет, не вышло. Души же еще при них, так что некромантия не сработала. Нужно продолжать искать в магии разума. Можно попробовать использовать свитки, только есть проблемы. Свиток лечения, который, по идее, должен помочь, стоит 1500 галлеонов, но для его прочтения нужен жрец. Не уверен, справятся ли близнецы. Мы с Честером, точно нет. Мы можем прочесть ограниченное желание, которое способно наложить тот же эффект, но этот свиток будет стоить 3500 галлеонов. Дорого, очень дорого. Взрослые на эксперименты таких денег не дадут. Где будем брать? У гоблинов разве что. Плохая мысль. Гоблины, злопамятные. Наверное, в библиотеке свитки можно и сменять на что-нибудь, но я не знаю на что. Нужна магия, аналогичная по силе полному лечению, усилению целой группы людей, созданию гуля или магической мумии, оживлению боевой статуи или чему-то такому. Можно записать свиток призыва какого-нибудь демона помощнее, а через год можно будет вообще спросить про излечение родителей Невилла у человека-скорпиона. Да, на призыв демона обменять лечение будет можно, а вот ограниченное желание, вряд ли. Точнее, сам свиток можно, но там еще очень дорогие компоненты для заклинания нужны. 1500 из 3500 как раз на них уходит, а в библиотеке принцип «знание на знание» у близнецов должно со свитком получиться. В крайнем случае, Гарри еще попробует. Кстати, Фред мог бы и сам их полечить. Аполлон вроде как раз за лечение отвечает. Он пробовал, но сил простой молитвы не хватает, а чтобы ритуал полноценный провести, надо дня летнего солнцестояния ждать. Я, кстати, у мамы тоже выспрашивал. Она посоветовалась с мертвыми блэками. Короче, есть один ритуал, но там в жертву человека надо принести, на каждого. О, а у нас как раз есть один, нас тут похитить пытались, и мы не успели одного бандита в жертву Амон-Ра принести. Его родители отобрали. Попробуем уговорить их его отдать, а со вторым Гуга может помочь. Я насколько понял, он часто жертвоприношения проводит, должен знать места, где бандитов для этого дела берут. Мама с папой должны согласиться провести обряд. Бабушка Невилла тоже не откажется. Надо еще кого-то четвертого найти. Сириус. Его как раз сейчас дядя с тетей ругают за то, что он к дедушке Дамблдору сорвался, никого не предупредив. А еще нас из-под его носа стащили. Короче, он согласится помочь, это мы на себя берем. Спасибо вам большое. Я с бабушкой начну говорить. Ее к идее темного ритуала нужно будет подготовить заранее. И лучше готовить постепенно. Ритуал обязательно попробуем. Но ты, Гарри, свиток призыва демона все равно запиши. На всякий случай. А лучше несколько. Да, Гарри, вы там с Дадли как? Да нормально. Вот переехали в другой город. Точнее, в отель на берегу моря. Недалеко от другого города. Александрия называется. Тут раньше крутая библиотека была. А еще в этом море затонувший город есть. Правда, о нем никто не знает и нам не верит, что он есть. Вот его и надо будет найти. Только меня одного туда не пускают. Там еще точное место долго надо будет искать. К тому же будет наверняка глубоко. Мы сейчас больше купаемся, пока взрослые обсуждают что-то. Ага, и загораем. Хорошо, что я на драка с Деннисом натренировался ожоги лечить. Мы тут каждый час сгораем. Здорово вам. А у нас дожди зарядили, даже погулять не сходишь. Тебя и так из Монора не особо отпускают, дожди тут ни при чем. Это раньше не отпускали, сейчас родители поспокойнее стали. Мама на 6-м месяце. Кстати, а беременным в темных ритуалах участвовать можно, смотря в каких? В целительских, по идее, должно быть можно. В ритуалах с жертвоприношениями вроде бы нежелательно. Надо еще найти кого-нибудь для ритуала, на всякий случай. Честер, если что, сможет. Он неплохо продвинулся за последнее время. Уже 5-й круг. О, так он теперь сможет постоянные заклинания накладывать? Ну-у-у. Да но только на себя. И сейчас он может наложить или понимание языков, которое и так уже есть, даже в более крутом варианте, или чтение свитков, что он и сам может, или определение магии. Может еще увеличить или уменьшить кого-нибудь на постоянной основе. Сопротивление магии чуть-чуть поднять, наложить на область заклятия тревоги, призрачных звуков или мерцающих огней. Все. Для любого заклинания нужны ингредиенты на 2500 галлеонов. Опять деньги. Что-то дорогая у вас магическая школа выходит. А что сделаешь? Там, честно говоря, и полезного-то ничего нет. Из постоянных. Зато он может теперь контроль над разумом. Ну... слабеньким таким, захватить, сообщение послать любому знакомому в любую точку мира, телепортация там, превращение, конус холода, а потом он сможет и более сильные постоянные чары накладывать, но это еще дороже. Вот бы, конечно, ускорение из таких наложить или защиту получше. Ага, наложил такое постоянное ускорение и умер в 30 лет от старости. Ну, это не проблема, восстал личем. Повторил ускорение и идешь причинять закон и справедливость. Кстати, о причинении. Как там твоя звезда смерти поживает? Да никак, папа совсем наотрез отказался ее делать, пока не появится хотя бы рабочий истребитель. И сделать его предлагает мне самому. А как, у меня с артефакторикой не очень. Роджер с Пирсом пытаются, но мне кажется, что я раньше ситхскую левитацию освою, чем смогу на хакрыле покататься. Печально. А что, нельзя просто взять метлы за образец? Они ведь даже меньше. И уже летают. Можно. Они меньше. И летают. Только на метле выше облаков особо не поднимешься. Артефакт, способный летать между планетами, должен работать на совсем других принципах. Тут физику надо учить, а у нас некому. Я тут вспомнил. А есть артефакты, которые помогают под водой быстрее передвигаться. Не слышал о таких. Жаль, нам бы такой пригодился, чтобы город этот затонувший искать. Мы попробуем посмотреть что-нибудь, но ничего не обещаю. Ладно, кажется, взрослые до чего-то там договорились. Ага, сейчас торжественно сообщат, что разрешают нам купаться и нырять. А чего еще они могли придумать? Может, чего-нибудь и могли. Расскажите потом, обязательно. Пока, ребят. Пока, Гарри. Пока, Дадли. Глава 16. Том, неизменный владелец и бармен дырявого котла, с все возрастающим удивлением смотрел на 3 вошедших маглов. Это были самые магловские маглы из всех магловских маглов, которых только можно представить. 2 мужчины и женщина, все в максимально строгих костюмах, в руках дипломаты, от которых за 100 ярдов веяло бюрократией более суровой, чем гоблинская. Единственная деталь, которая выбивалась из облика этой достаточно безликой троицы, массивные очки, украшенные крупными камнями. Специальный уполномоченный отдела контроля безопасности пищи и санитарного состояния мест общественного питания Министерства сельского хозяйства, рыболовства и общественного питания миссис Мигер. Мои коллеги из налоговой службы и службы пожарной безопасности, мистер Мэтью и мистер Даллас, мы уполномочены провести полную проверку вашего заведения. Пожалуйста, подготовьте все ваши документы и освободите технические помещения для осмотра. Это длинная сложная фраза, выданная на одном дыхании без малейших перепадов интонаций, сработала мощнее, чем самый сильный конфундус. Чтобы осознать происходящее, тому понадобилось добрых 7 минут, в течение которых непрошенные гости смотрели на него, как три больших голодных удава на одного маленького худосочного кролика. И когда ситуация хоть как-то уложилась во все еще подтормаживающей голове владельца дырявого котла, рука сама потянулась к палочке. «Том Аббот, верно?» Голос налоговика был мягким и ласковым, и это напрягало, даже немножко пугало бармена. «Мистер Аббот, вы же не собираетесь применить несанкционированную магию против сотрудников министерства? Вы должны понимать, что здесь сейчас стоят не люди, а представители государственной машины. Невозможно сотворить чары, которые повлияют на весь управленческий аппарат. Дамы и господа», третий член комиссии уверенным поставленным голосом обратился к немногочисленным посетителям, «в данном заведении инициирована процедура полной проверки на соответствие основным нормативам безопасности заведения общественного питания. Учитывая плачевное состояние данного заведения, мужчина театрально установил кейс на барную стойку, извлек из него кипенно-белые перчатки, надел и провел мизинцем по одному из столов, торжественно продемонстрировав темное пятно на кончике пальца. Проверка займет не менее недели. Будет лучше, если в это время вы воспользуетесь другими заведениями. Проверки были инициированы только для заведения общественного питания двойного подчинения, то есть те, которые имеют выход в немагический Лондон. Бары, кафе и рестораны магического Лондона в ближайшее время затронуты не будут», абсолютно безэмоциональным голосом успокоила посетителей женщина. «Мистер Аббот, что же вы застыли?» Опять вступил мягкий. Вторженцы подхватывали реплики друг друга, работая в противоестественной гармонии. «Несите же скорее все имеющиеся у вас документы. Нам столько всего сегодня предстоит». Налоговик как-то по-особому профессионально взял Тома под локоть. Пожарный инспектор уверенно и молча прошел в сторону номеров, а женщина, бросив фразу «я пока осмотрю технические помещения», скрылась на кухне. Посетители растворялись с ловкостью крыс, покидающих тонущий корабль. В Томе растерянность постепенно сменялась яростью. Он уже набирал в грудь воздух для достойного ответа, когда толкавший его в сторону личной комнаты налоговик потушил зарождающуюся бурю в зародыше. «Мистер Аббот, если вы не хотите, чтобы результаты проверки появились не только в отчетной документации министерства, но и в ежедневном пророке, а проход на Черинг-Кросс-Роуд оказался заблокирован, то будет лучше, если вы начнете сотрудничать добровольно. Для всех будет лучше». Том Аббот был уважаемым человеком, кому попало вход в волшебный мир не доверит. Поэтому на следующий же день после проверки, щедро намотавший добрую милю нервов бармена на цепкие руки проверяльщиков, на всей территории магической Великобритании «Аврорам» перестали наливать алкоголь, вообще, даже сливочное пиво, и в розницу продавать перестали, до тех пор, пока те не поймают обнаглевших магов, которые устраивают беспредел на улицах Лондона. «Авроры» были несколько расстроены этим фактом. Выяснилось, что у тех работников правопорядка, которые постоянно пребывают в состоянии легкого подпития, характер в целом лучше, чем у трезвых. С другой стороны, трезвые «Авроры» эффективнее работают. По крайней мере, факт пропажи Джифа Уиба был обнаружен через 15 часов после введения сухого закона. Место его кончины еще через 3 часа, а еще через час штатный некромант отдела тайн, грязно ругаясь, сообщил, что вызвать его дух не получится. На помощь были призваны нюхлеры, и еще через 2 часа «Авроры» обнаружили еще одно место, где произошло магическое побоище. Нужно сказать, что каждая следующая находка настроения «Авроров» не улучшала. Помимо отлучения от выпивки на горизонте замаячил выговор от начальства, и еще можно было представить реакцию общественности, если газеты опубликуют потрясающую новость о двух группах магов, воюющих в городе, игнорируя статут. К тому же было непонятно, что это за маги, что тоже раздражало. На приспешников того, кого нельзя называть, они, похоже, не были, стиль не тот, а других версий, кто мог вести себя столь безрассудно, не придумывалось. К сожалению, обе группы во время своего отхода с места побоища несколько раз смешивались с толпой, поэтому нюхлеры след потеряли. Расследование зашло в тупик, но это только подстегнуло энтузиазм работников правопорядка. Аластер Грюм сидел в белой виверне и угрюмо пил чай. Моргановы бармены, к сожалению, не были формалистами. Им оказалось плевать, что Аластер уже уволился из министерства, перестали наливать бывшему Аврору так же, как и всем остальным. На этом фоне все другие расследования, копание под бывших пожирателей, поиск поджигателя метро, помощь в добыче стеклянного черепа, отошли на второй план. Сейчас Грозного глаза интересовал только случайный знакомый, встреченный у особняка лорда Розье. К сожалению, справившийся с захватившей его тело сущностью человек пришел в себя быстрее, чем вымотанный до предела неравным боем воин. Странный мужик разломил какую-то палку, из-за чего Аластера парализовало, и покинул место битвы, не прощаясь. На вопрос, кто он, незнакомец так и не ответил. Грюм отхлебнул еще один глоток мерзкого напитка, издевательски поданного в бокале для огневиски, поморщился и решительно отставил тару. Терпеть сухой закон он был не намерен, так что следовало действовать. Аппарировав домой, Аластер достал думосброс, вытащил воспоминания и погрузился в его тщательное изучение. Через несколько часов интенсивной работы мозга, пожилой мужчина даже на какую-то долю мгновения пожалел, что в его распоряжении нет Дадли, информация была проанализирована и можно было сделать выводы. Бармены, Моргановы твари, встреченный мужик не из Великобритании, скорее всего из Индии. Он, маг какой-то неизвестной школы, у него проблемы с какой-то духовной сущностью. Все это вместе вызывало подозрительные ассоциации с фанатиком, которого они натравили на Розье. И, припоминая обстоятельства его посмертной биографии, надо бы обсудить этот вопрос с Честером. В конце концов, Честер такой же Аврор, как и Аластер сейчас, а ему, как подозревал Грозный глаз, в барах еще наливают. И хоть парень алкоголем пока не увлекался, справедливость следовало восстановить. Глава 17. Пирожочек, поверь тете Рите на слово, традиционный путь тебе не подходит. Ага, мелкий ты еще, сахатик, да и долго это, полтора месяца, самый минимум. Собрание из 4 человек вполне могло претендовать на статус серьезной научной конференции по вопросам анимаги, несмотря на то, что проходило на пляже, а все присутствующие были в купальниках. За весь 20 век в Великобритании было зарегистрировано 7 анимагов, из них сейчас в живых была только мастер трансфигурации и преподаватель этого же предмета в школе чародейства и волшебства Хогвартс Минерва МакГонагалл. На пляже же недалеко от Александрии собралось сейчас целых 3 анимага, правда, не зарегистрированных, и это только живых. Если же считать еще и духов умерших волшебников, включая Черного Медведя и его учителя, который был на духовной связи через Боба, консилиум и правда был представительным. Проблема возникла внезапно. Уровень владения стихией воды у Гарри был достойным, но все еще недостаточным, чтобы свободно исследовать морское дно на глубине 45 метров. Тут-то и вспомнили, что анимагической формой Поттера был дельфин. К сожалению, связь с внутренним зверем у Гарри была слабой. Индийцы с такой ситуацией сталкивались редко. Человек, живущий бок о бок с дикой природой, просто не может быть от своего собственного зверя слишком далеко. Никто из мертвых шаманов так и не припомнил ни одного соплеменника, который бы анимагом стать не смог. Процесс проходил самостоятельно и никаких дополнительных действий, кроме периодического превращения в тотемного зверя с помощью ритуального рисунка, не требовал. Рано или поздно превращался каждый, но по их методу куковать в лесах мальчику было еще лет 5. Метод британских волшебников тоже был далек от совершенства, чем объяснялось такое невеликое количество анимагов на территории островов. Нужно было на протяжении месяца непрерывно носить во рту лист мандрагоры, провести довольно сложный ритуал, завязанный на луну, результатом которого станет специальное зелье. Далее зелье убиралось в тихое темное место, а будущий анимаг должен был дважды в день строго по расписанию проводить некий малый ритуал в ожидании грозы. Та еще проблема в условиях Египта, где это погодное явление относится к одному из самых редких. Готовое зелье было довольно опасным, и его прием вполне мог закончиться неполным превращением, которое британцы лечить не умели. Ну, суть луны, зверя и молнии можно поместить в зелье и без этих извращений. После совместного рассказа Сириуса и Риты о традиционной методике возникла пауза, в которую вмешалась загорающая рядом Петунья Дурсль. Только не вижу смысла дублировать эффект от ритуального рисунка. Главный вопрос – Почему после удачного превращения с помощью зелья повторные превращения сложности не вызывают, а после рисунка, очень даже да. Эффект от рисунка проходит сам, поэтому и изначальная форма возвращается сама, стал объяснять Боб. Сириус, как признанный виновным во всех грехах мира, заказал очередной дорогущий международный портал и смотался в Британию за братьями Палкиссами. Пирса взяли за компанию, когда возникла срочная необходимость крестнику освоить анимагию. Младший брат тоже ошивался недалеко, внимательно слушая объяснения старшего, там очень ограниченный запас энергии на превращение. Очевидно, в зелье запас сильно больше, или даже не запас, а целый канал, который за счет луны поддерживается. Тут уж хочешь не хочешь, освоишь сознательный переход рано или поздно. Дедушка Ван и учитель Харниджитев говорят, что сделать подпитку энергии для любого ритуала несложно. Гарри, естественно, тоже был тут, только их методы предполагают рисунки на твердой поверхности. А я дельфином на берегу жариться не хочу. Вообще-то дельфины иногда даже на берег выпрыгивают, когда добычу загоняют. Я в передаче видел, внес свое веское слово Дадли. Может и выпрыгивают, только я так не хочу. Дельфин все-таки для моря создан. Я тогда совсем ненадолго обернулся, но ощущения точно помню. Дельфинам далеко от воды не нравится. Хорошо, так что будем делать? Пробовать усилить ритуал в воде или делать зелье? Спросил Боб. Я могу попробовать сделать ритуальную фигуру из крови. В воде она должна удержаться, хотя по силам это будет довольно затратно. Из-за тети Петуньи приподнялся дядя Вернон. Рабочие вопросы он благополучно решил. Так что сейчас наслаждался отдыхом со всей семьей. А у нас, чтобы перекидываться научиться, обычно лав себя пускают. Одержимость, все такое. В теньке Гуга отвлекся от карт со Скаром. Шаман уже планировал заканчивать игру, так как крепко подозревал, что Снежок жульничает. По крайней мере, в предыдущих 6 партиях Вудуист не выиграл ни разу, несмотря на помощь духов. Только есть риск, что Ла тело обратно не отдаст. Гуга, а ты тоже анимаг? Оживился Дадли. Не, у меня зверем мелкая летучая мышь была. А зачем она мне? Я ее в жертву принес и превратил в духа слабенького. Негр ленивым жестом щелкнул по амулету Гри-Гри, обозначая новое место обитания своего внутреннего зверя. На шамана со священным ужасом уставились все анимаги и Гарри. Не замечая этих взглядов, Гуга совершенно спокойно продолжил. Если хочешь, могу вызвать нужного Ла. Он недорого берет, когда своего зверя уже знаешь. Я лучше зельем. Выпалил Гарри, мне дедушка Ван обещал помощь. Через сутки после этого разговора нужное зелье было сварено, участок пляжа обработан отвлекающими чарами, а стоящий по колено в воде Гарри был окружен сочувствующей толпой. Джейн, которую на всякий случай также пригласили на мероприятие, подала мальчику сначала фиал с прозрачной жидкостью, который должен был заменить эффект месячного разжевывания листа мандрагоры. Гарри, достаточно странным жестом расположив навершие призванного посоха напротив сердца, произнес аматанима-аниматанимагус. Джейн вложила в его руку второй эликсир. Поданный бутылек полностью соответствовал классическому анимагическому зелью. Кроваво-красная жидкость бухнула в желудок, уши наполнил двойной стук, а одежда стала сливаться с кожей. Гарри упал на колени, а потом и вовсе нырнул в накативший прибой. Собравшиеся молча наблюдали, как дельфиненок с серой спинкой и полосами на боках удаляется в сторону горизонта. Минерва МакГонагалл являлась одним из сильнейших боевых магов Великобритании. Приличная магическая сила и обширные знания в ее случае дополнялись нечеловеческой координацией движения и повышенными скоростью реакции и ловкостью. Дело в том, что человеческий мозг, хоть и мог в целом управлять кошачьим телом, справлялся с задачей на троечку. Поэтому при первом же превращении магия позаботилась об анимаге, что сказалось на обоих обличьях. Как ни странно, чем ближе был разум второго облика к человеческому, тем заметнее на мага влияло обращение. Так, Рита Скитер после принятия анимагического зелья не изменилась совершенно. Разум жука был слишком примитивным, чтобы хоть как-то повлиять на мышление Homo sapiens. Сириус же, помимо улучшенного слуха и нюха, умудрился заполучить даже некоторые не слишком приятные черты своей аниформы, типа лающего смеха, что вообще-то большая редкость. Издержки Азкабана. Бобу тоже в целом повезло. Увеличенная сила, реакция, ловкость и органы чувств.